Глава 14. Дорогая моя сестра, пишу тебе почти без надежды, что ты когда-нибудь прочтешь эти строки. Оказий больше не предвидится. Представители Красного Креста не хотят рисковать, да их и пускают в страну все менее охотно. Макс считает, что письмами мы навредим родителям. Связываться с ними можно только в одном случае, чтобы забрать их из того хаоса, что раньше звался Россией. Но отец был непреклонен тогда и, думаю, еще меньше склонен менять свое решение теперь. Он никогда не был малодушен. Страх разгневать маму не считается. Мы все на что-то надеялись, а он ведь знал, дорогая сестра, что Россия гибнет. Знал и все же принял это ужасное решение. Он говорил со мной перед отъездом, а я почти ничего не слышала, только обнимала его и плакала. Он хотел рассказать мне, почему поступает именно так, чтобы я поняла его и простила, а мне нужно было только тепло его рук. Мне не нужны были слова, чтобы любить его. Все равно отец мудрее меня и делает то, что нужно. А теперь будто бы рассеивается туман, и я начинаю вспоминать, что папа говорил мне тогда. Он сказал: «Россия напоминает мне распутную женщину. Она гуляет и пьет, а между делом рожает детей, которые растут сами по себе, если она не приспит их во младенчестве. Большей частью у нее вырастают такие же забулдыги, но всегда находятся дети, которые любят ее и не дают пропасть, потому что она их мать и дала им жизнь. Помню, я тогда еще хотела спросить, не лучше ли такой бабе сдохнуть с голоду, но почувствовала, что этим оскорблю отца, и промолчала. В конце зимы девочки заболели корью. Ксюшенька переносила болезнь особенно тяжело. Был день, когда я думала, что мы ее потеряем. Но не буду огорчать тебя и себя саму подробными описаниями. Слава богу, все обошлось. И только я перевела дух, как свалился Макс. Оказывается, ему посчастливилось не хворать корью в детстве. Трое суток он был при смерти. Мы с доктором Фростом не отходили от его постели. А потом болезнь так ослабила его, что даже выпить чашку бульона стало для него трудным делом. Разрываясь между мужем и детьми, я вдруг поняла, что моя скорбь по родителям стала... Мне трудно это объяснить, не меньше, но привычнее, что ли. Нахлынули житейские заботы и радость от выздоровления детей, и новое сближение с Максом. Я ведь почти забыла о нем, своем муже. Я так погрузилась в свое горе, что совсем не замечала той заботы, которую он окружил меня, а его усилия по спасению родителей принимала как должное. Он же не виноват, что отец оказался так упрям. Иногда, откровенно говоря, гораздо чаще, чем мне бы того хотелось, в голову приходит предательская мысль, что отец мог бы пожалеть нас всех и не приносить на алтарь любви к родине мой душевный покой и мамину счастливую старость рядом с внучками. Я знаю, что это очень плохая мысль, малодушная и предательская, но она приходит всегда против моей воли. А теперь я еще чувствую себя предательницей, потому что горюю и тревожусь о них недостаточно сильно. Я так радуюсь выздоровлению мужа и детей, что не могу думать ни о чем больше. После рождения Ксении мы всегда очень хорошо жили с мужем, но только сейчас открыли друг другу душу. Мне трудно это объяснить. Вроде бы мы особенно не откровенничали, не вели серьезных разговоров, просто улыбались друг другу. Я посмеивалась, какая у него стала тонкая шея после болезни, совсем как у мальчика, а он говорил, что я самая неумелая сиделка в мире. Но мы оба чувствовали, как крепнут узы, соединяющие нас в единое целое. Как-то я сказала, вдруг Господь послал нам эту корь, чтобы я очнулась и вернулась к своим обязанностям жены и матери. Макс только засмеялся. «Лиза, это большая дерзость считать, что Господь все время отправляет тебе послание, и уж совсем глупость думать, что ты так вот запросто можешь их прочесть. Просто жизнь идет своим чередом», — сказал он. Мне показалось, он вспомнил свою первую жену, как тосковал после ее смерти, а теперь вот счастлив со мной. Но жена — это не родители, и потом мама с папой живы. Вот что терзает меня. Они страдают, бедствуют, а я ничем не могу им помочь. Я жадно собираю все слухи о том, что творится в России. Рассказывают такие ужасы, что это просто не может быть правдой. Это запредельное зло. Зло большее, чем необходимо для полного торжества зла. Теперь будет очень трудно вызволить их, если отец вдруг передумает. Ох, Элеонора, я очень счастливая женщина. Я люблю и любима. У нас прекрасные дети. И когда я выходила за Макса, то совсем не думала, что так все обернется, и замужество окажется для меня спасением от невзгод и нищеты. Но почему-то чувствую себя дезертиром. Впрочем, мои чувства — это совсем не важно. Доктор Фрост говорит, что сейчас мой долг — думать о малыше, которого я ношу под сердцем, найти утешение в заботе о тех, о ком я действительно могу позаботиться. Но это все не то, не то. Открою тебе тайну, милая сестра. Мы могли бы вызволить тебя. Если бы я попросила Макса, он бы это устроил. Он всегда очень симпатизировал тебе. Но я молчу, потому что если ты уедешь, родители останутся совсем одни. Это малодушно и стыдно, что я заставляю тебя делать то, что должна сама, но я молчу. Прости меня, сестра. Лиза отложила перо, быстрым движением смяла лист и швырнула в камин. Коридор закончился. Элеонора повернула и остановилась. Сейчас выстрелят. Но конвоиры толкнули ее в спину, мол, шагай. Они спустились по узкой и грязной лестнице, нестерпимо воняющей табаком, и оказались в новом коридоре, очень темном, с низким потолком. «Не думала, что моя смерть будет такой грязной», — пробормотала Элеонора. Один из чекистов достал большую связку ключей и сосредоточенно перебрал ее. «Давай сюда», — сказал он, открывая глухую железную дверь. За ней оказалась маленькая комнатенка без окон. От голой лампочки, свисающей с потолка на шнуре, исходил тусклый свет, позволявший увидеть простой железный стол и два табурета. Стены выкрашены тоскливой казенной краской, а пол каменный и, кажется, мокрый. Свидание со смертью состоится в омерзительной обстановке. Элеонора вздохнула. Чего ждут ее палачи? Когда у нее сдадут нервы, и она станет валяться у них в ногах, выпрашивая жизнь? Или они только конвоиры, и сейчас появится настоящий убийца? «Подойди к столу», — сказал конвоир, — «и вытяни руки». Элеонора повиновалась. Один охранник взял ее за шею, наклонил и сильно прижал к столешнице. А другой в это время схватил ее запястье и мгновенно сковал их перекинутыми через ножку стола наручниками. Господи, зачем они это делают? Неужели пытки? Почему тогда они ни о чем не спрашивают? И где следователь? «Не вздумай орать, иначе пожалеешь!» Охранник взял ее за волосы и легонько стукнул лбом о стол. «Поняла? Поняла, поняла!» Передразнил второй, достал из кармана какую-то тряпку и очень точным движением засунул ей в рот, так что Элеонора могла только мычать. «Смотри, чтобы не задохнулась», — будничным тоном посоветовал чекист. «Ладно, давай первый, как договорились, а я покурю пока». Он вышел, громыхнув дверью, а второй подошел сзади, одной рукой прижал ее спину, а другой задрал юбку. Только теперь она поняла, что конвоиры собираются с ней сделать. Кричать она не могла, из-за кляпа выходило только мычание. Да и что толку звать на помощь в чекистской тюрьме? Кто из этих дьяволов поможет ей? Из-за наручников она не могла и защищаться. Руки оказались почти вывихнуты в плечах, а чекист так навалился ей на спину, что она едва дышала. Оставались только ноги. Элеонора изо всех сил била ногами, но все было тщетно. Чекист, казалось, не замечал ее ударов. Он грубо мял ее и тискал, а когда схватил за грудь, она едва не потеряла сознание от боли и омерзения. «Тише, тише!» — шепел он. «Тебе понравится!» Чекист проник в нее безжалостно. Схватив девушку за волосы, он постукивал ее головой о стол в такт своим движением. но она больше не чувствовала боли. Она умирала от омерзения и отвращения к самой себе. Почему ее тело устроено так, что она не может закрыться от этого негодяя? Почему позволила сделать это с собой? Зачем безропотно пошла со своими насильниками, как овца на веревочке? Она должна была сопротивляться и добиться, чтобы ей пустили пулю в голову, а не унижали так страшно. Элеонора снова попыталась вырваться. «Тихо», — я сказал. Чекист изо всех сил грохнул ее лбом о стол. Но это только придало ей сил. Она не сможет одолеть чекиста, это ясно, но, может быть, следующий удар убьет ее и прекратит эту пытку. Кажется, она действительно на секунду потеряла сознание, потому что вдруг увидела, что незнакомый человек снимает с нее наручники. «Как вы? Живы?» Она кивнула, и огромная шишка на лбу потянула ее голову вниз. Элеонора прижалась лицом к столешнице, чувствуя ее приятную металлическую прохладу, но сразу опомнилась, вскочила, поправила одежду. Оглянулась. Насильников в камере уже не было. Руки не слушались ее, и человек вытащил тряпку у нее изо рта. «Приношу вам извинения от имени ЧК», — сказал он отрывисто. «Сейчас вас отведут в санчасть и окажут помощь, чтобы вы ничем не заболели». Элеонора усмехнулась. «Не беспокойтесь. За то время, что мне осталось, я не успею сильно разболеться». «Глупости. Сейчас вы просто не в себе. Идите к доктору, успокойтесь, а после мы все обсудим». Она думала, что снова встретит того ужасного врача, но дежурил другой доктор, который проявил такое сочувствие, что Элеонора расплакалась бы, если бы могла. Он очень деликатно провел все необходимые процедуры и, подумав немного, протянул ей мензурку с разбавленным спиртом. Элеонора покачала головой. «Тогда подождите, у меня где-то была микстура кватера, я дам вам». «Нет, доктор, благодарю. Я должна пережить то, что случилось со мной, на трезвую голову». Врач только грустно посмотрел на нее. «Спасибо, доктор. Благослови вас Господь», — сказала Элеонора тихо. Она надеялась, что после лазарета ее вернут в камеру, но конвоиры повели ее незнакомой дорогой. Они миновали тамбур с решетками, и тюремные коридоры кончились, сменившись обстановкой обычного казенного учреждения. Окна с решетками и ковровые дорожки под ногами, пусть и вытертые до дерюжной основы. Она уже и забыла, как это выглядит. У врача Элеонора привела себя в порядок. Одежда пострадала очень мало, и ей удалось вернуть себе обычный аккуратный вид. Но все равно казалось, что проходящие мимо люди видят, какая она грязная и опороченная. Конвоир остановил ее перед большой двустворчатой дверью. Рядом висела застекленная табличка с указанием фамилии и должности владельца кабинета, но Элеонора не поняла, что там написано. Она словно разучилась читать. Спасший ее чекист сам открыл двери и любезно провел Элеонору внутрь, приказав солдату ждать снаружи. Сев на краешек стула, она огляделась. Хозяином кабинета оказался высокий худощавый человек с резким профилем. Глаза его с удивительно светлой радужкой смотрели по-волчьи. Щелчком он раскрыл перед ней дешевый солдатский портсигар. Элеонора прикурила, рассеянно поблагодарив. «Еще раз прошу прощения», — сказал чекист. «Это позорное явление мы искореним. Революционное правосудие надо делать чистыми руками. Что ж, желаю удачи». «Не надо думать, что это сойдет им с рук». Чекист ходил по кабинету и энергично рубил воздух ладонью в такт своим словам. «Закон надо соблюдать. Никому не позволено насиловать и грабить. А большевик, который думает, что у него есть особые права, в 100 раз хуже любого врага. Ваши обидчики не останутся безнаказанными. Я вам даю слово коммуниста». Элеонора затянулась и медленно выдохнула дым, наблюдая, как он поднимается к потолку. «Мы будем их судить закрытым трибуналом. Думаю, расстрел им обеспечен. я смогу устроить, чтобы вы присутствовали при исполнении приговора». Она покачала головой. «Послушайте», — продолжал чекист, — «я признаю, что по нашей вине, из-за того, что в рядах наших сотрудников затесались черт знает кто, вы так страшно пострадали. Я понимаю, что это значит для женщины». Чекист замялся и опустил глаза. «Не беспокойтесь об этом», — сказала Элеонора. «Да, исправить уже ничего нельзя, но мы сделаем так, чтобы вы почувствовали себя отмщенной. Вот вам бумага, просто напишите, как все было». Элеонора покачала головой. «Что такое? Вам трудно писать?» «Нет». Чекист вдруг склонился к ней так, что его лицо оказалось совсем близко. Она прочла в его глазах «Участие? Нет, не может быть». «Представляю себе», — начал он очень мягко, — «что вы сейчас чувствуете? Может быть, позор, хотя это совершенно зря. Это все равно, как если бы солдат чувствовал себя опозоренным, получив рану в бою. Но у вас, женщин, свои резоны, и спорить с вами я не стану. Просто обещаю, что все останется в тайне. Вас не вызовут в трибунал. Достаточно будет вашего письменного заявления и моего свидетельства. Никто не заставит вас заново вспоминать то, что вы пережили сегодня. Если честно, я сам пристрелил бы этих мерзавцев. Но закон есть закон. Поэтому ваше заявление необходимо». Элеонора молчала. «Может быть, вы боитесь, что вас не станут слушать?» — продолжал чекист после паузы. «Потому что вы классовый враг? Ничего подобного. С этим мы отдельно разберемся. А подонки жизнью ответят за то, что обидели вас. Пишите и ничего не бойтесь». «Я не боюсь», — сказала она глухо. «Написать ничего не стану. Достаточно, если вы выгоните их из ЧК». «Простите?» «Слишком много крови. Меня расстреляют. Это дело решенное. Но я никого не хочу тащить за собой». Чекист шумно вздохнул и снова принялся нарезать круги по кабинету. «Неужели вы не хотите возмездия? Я ведь говорю не про самосуд, а про законное возмездие». Элеонора засмеялась. «Ваш закон хуже любого беззакония». Чекист отмахнулся. Видно, слышал еще не такие речи. «Не будем отклоняться от темы. Во-первых, вас не приговорили к расстрелу. Во-вторых, не думайте, что ваше заявление как-то скажется на вашем деле. Я лично прослежу, чтобы приговор был справедлив. И ясное дело, ваша честь не пострадает. Поэтому смело пишите». Она покачала головой. «Да что такое?» Чекист, кажется, рассердился. «Я не хочу ни мести, ни возмездия». «Вы их простили, что ли? Я не понял». Элеонора задумалась. «Простила? Не знаю. Но пока человек жив, он может спасти свою душу. И я помолюсь, чтобы Господь помог им. Знаете, если я смогу простить этих людей, это принесет мне настоящее утешение». «Что за толстовство? Поверьте, мужчина, который берет женщину силой, безнадежен. И все же Господь лучше разберется, что с ними делать, чем мы с вами и ваш прекрасный трибунал». «Дикость! Просто дикость!» — фыркнул чекист. «В конце концов, обойдусь и без ваших показаний. Караульные подтвердят». Она вскочила. «Нет, пожалуйста, остановитесь. Знаете что?» «Что?» «Меня обвиняют в измене родине и в связи с какими-то зарубежными белогвардейскими организациями». «Вот как? И какими же?» Элеонора поморщилась. «Не помню. Следователь говорил, но я не запомнила. Русское собрание, кажется, или что-то наподобие. Ах, неважно. Главное, что по таким обвинениям расстреливают. А раз так, я имею право на последнюю просьбу. Вы, я вижу, человек благородный и понимаете, что последняя просьба — это святое. Моя просьба — не трогайте этих людей. Просто увольте, чтобы другие женщины не пострадали, как я». Хозяин кабинета долго молчал. Снова достал портсигар, и оба закурили. Сидели, Элеонора на стуле, он на уголке массивного письменного стола, выдыхали дым и смотрели в ночь за окном. В стекле отражались худая фигура чекиста и Элеонорино лицо, и стеллажи с бумагами. «Слушайте, у вас такая огромная шишка на лбу!» Чекист, наконец, нарушил молчание. «Я вам дам хоть пятачок!» Он подошел к висящей в углу кожанке, долго рылся в ее карманах и, наконец, выудил монетку. «Вот, удачно завалялся. Как вернетесь в камеру, обязательно приложите». «Спасибо». «Ну, если передумаете, милости прошу. Я буду следить за вашим делом. Кстати, назовите ваше имя». Элеонора представилась, и караульный отвел ее в камеру. Старушки очень обрадовались ее возвращению. Следуя камерному этикету, они не стали расспрашивать ни о чем. Элеонора вытянулась на своих нарах, и Елизавета Ксаверьевна дала ей воды. Анна Павловна намочила полотенце и приложила к ее шишке. «Слава богу, вы живы, моя девочка», — сказала она тихо и вдруг поцеловала Элеонору в щеку. «Если бы ты знала, что со мной сделали, навряд ли ты бы сказала так», — горько подумалась Элеоноре. «И целовать меня ты бы не стала». На душе было пусто и мерзко, как в заброшенном доме. Лучше бы они меня убили, а не осквернили. И они бы и убили, не помешает этот чертов чекист. Сейчас бы все уже закончилось. Мысли текли, не вызывая в ней никаких чувств. Ни страха смерти, ни обиды, ни жажды мести. Эти люди, что так унизили ее, убили в ней женщину, они были всего лишь орудием вырвавшегося на волю зла, как вражеский снаряд. Она не помнила даже их лиц. Она испытывала только глухую ненависть к себе самой и к собственному телу. Почему она оказалась так слаба? Почему ее послушное сильное тело так подвело ее? Почему она не смогла хотя бы погибнуть, если уж защититься было нельзя? А теперь уже поздно. Бог разрешает самоубийство только когда насилие еще не совершено. А если ты смолодушничала, то свершившееся насилие становится уже ношей, которую ты обязана нести до конца. Ты должна была расколоть себе голову об этот стол, как только поняла, что с тобой собираются делать. Элеонора вздохнула и прислушалась к себе. Ощущение такое, будто душу обкололи новокаином. Ничего, завтра заморозка отойдет и будет больно. А сейчас она покосилась на старую деву. Та, сцепив руки в замок, медленно делала наклоны в стороны. Элеонора знала, что это заключительное упражнение. «Елизавета Ксаверьевна», — тихонько попросила она, — «если вы не очень устали и не собираетесь спать, расскажите, пожалуйста, дальше ваш роман».